Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! В сегодняшней беседе я буду говорить о канонизации Библии. Что такое канон и как он формировался? Канон – греческое слово, взятое из финикийского, и имеет метафорическое значение. Буквально означает «прямая линия» или «трос для измерения». В данном случае – критерии или правило веры для руководства. Галатам 6:16, цитирую, «Тем, которые поступают по всему правилу, то есть канону, мир им и милость». Ведь в апостольских посланиях находились такие правила веры. Известно, что кроме книг, называемых каноническими, то есть книгами Священного Писания, существует много иных книг, называемых апокрифическими. По мнению некоторых людей, которые думают, что апокрифические книги тоже имеют право претендировать на то, чтобы находиться в числе книг Священного Писания. Такие апокрифические книги были в периоды Ветхого и Нового Завета. Задачей канонизационной комиссии было, чтобы из числа многих написанных книг на религиозные темы их нужно проверить согласно канонизационной мерке, о которой я буду говорить позже, и выбрать из них лишь те, которые будут признаны каноном. Практически это означало, что комиссия имела в виду завершить вторую фразу боговдохновенности Библии. То есть, из всех этих книг, которые были в обхождении, отобрать лишь те книги, которые имеют полный авторитет и есть признанные всеми как Слово Божье или книги Священного Писания. Как в первой, так и во второй фазе боговдохновенности Библии мы видим Божье сотрудничество с людьми. В первой фазе Бог послал им свое слово через пророков, которые они записали и передали людям. Во второй фазе записанное уже слово, имеющее на себе Божью печать боговдохновенности. 2 Тимофея 3:16. Задачей святых людей высокой духовной жизни и такого же авторитета, как и писавшие эти книги, своим просвещенным Духом Святым умом смогли понять посредством сравнения с другими книгами, имеющие за собою твердо установленный авторитет, как книги Священного Писания. Для них было необходимо, чтобы отличить слово человеческое от слова Божия, применяя к ним эту каноническую мерку. Рассмотрим 5 правил, которые применялись комиссией, чтобы признать каноничность книги. Первое. Ее авторитетность. То есть, имеет ли она в себе божественный авторитет. Второе. Ее пророческий смысл. То есть, является ли она Божьим откровением и написана ли Божьими людьми, человеком. Третье. Ее подлинность. То есть, является ли она тем, чем должна быть. Четвертое. Открывает ли она истину о Боге и человеке в свете божественных откровений. И пятое. Принята ли она людьми как Слово Божие. У евреев слово «кане», то есть «канон», не употребляется для определения каноничности книги. Они свои богодухновенные книги называют Священным Писанием. Рассмотрим некоторые мнения ветхозаветных людей, как они думали, что было необходимым, чтобы признать каноничность книги. Некоторые еврейские ученые думали, что древность книги уже оправдывает ее право на каноничность. Однако против такого мнения можно поставить возражение. Ведь существует много древних книг, которые, однако, не включены в канон Ветхого Завета. Например, книга «Браней Господних». О ней пишется в книге «Числа», 21 главе, в 14 стихе. Или «Книга праведного», или «Ящер» Иисуса Навина, 10-13. Эти книги читали, и они были весьма древними, но однако они не были признаны каноном, как книги Священного Писания. В противовес этому мнению, многие книги не древнего происхождения, но они были включены в канон и признаны как Слово Божие, сейчас же, как только они были написаны. Такими книгами были 5 книг Моисея, Второзаконие 31, 24 по 26. Пророк признает книгу Иеремии как Священное Писание. Даниила 9, 2. В Новом Завете святый апостол Петр говорит о посланиях апостола Павла как о книгах Священного Писания. 2 Петра 3, 15 и 16. Итак, если многие книги Ветхого Завета, хотя и ветхого происхождения, однако не были признаны каноном, а многие книги, написанные позже, но были признаны каноном как книги Священного Писания. В этом мы видим, что не ветхость книги определяла ее каноничность, а богодухновенность книги, то есть ее содержание. Многие думали, что если книга написана на духовные темы и на еврейском языке, то такая книга уже должна считаться каноническою. Однако видна ошибочность такого мнения. Есть много книг, написанных на духовные темы и на еврейском языке, однако они не признаны каноном. В то время, как некоторые книги или их части писались не на еврейском языке, как, например, книга пророка Даниила, начиная со 2 главы со стиха 4 по 7 главу стих 28. Книга Ездры с 4 главы 8 стиха по 6 главу 18 и 7 глава 12 стиха по 26 были написаны на халдейском языке, однако признаны были каноном. Некоторые думали, что если книга согласуется с учением Торы, то есть с книгами Моисея, то это уже определяет ее каноничность. У евреев ультимативным критерием всех доктрин было учение Торы. Причиной такого взгляда было то, что вся еврейская религиозная литература должна была согласоваться с учением Торы и уже поэтому могла считаться канонической. Без сомнения, что ни одна книга, противоречащая учению Торы, не может быть канонической, потому что Слово Божие, а таким было Тора, не может противоречить самой себе. Есть много еврейской духовно-религиозной литературы, которая не противоречит учению Торы, но все-таки она не есть канонической. Например, письмо пророка Ильи. 2 Паралипоменон, 21 глава, 12 стих. Без сомнения, письмо пророка Ильи не противоречило учению Торы, но оно не помещено в канон. Так само записи пророка Семея и Ады, Прозорливца, 2 Паралипоменон, 12 и 15. Эти записи тоже не могли быть в противоречии с Торой, но их нету в каноническом списке Библии. В Новом Завете имеются такие же примеры. Так называемые потерянные послания святого апостола Павла, 1 Коринфянам 5, 9, и послание к Лаодикийской церкви, Галатам 4, 16. Хотя евреи абсолютно убеждены, имею в виду религиозных евреев, что их Талмуд и Мидраш не противоречат Торе, но все-таки они не помещены в каноне и не считаются книгами Священного Писания. Если бы канонизация была делом человеческим, то без сомнения книги эти были бы помещены в каноническом списке. Ведь канон Ветхого Завета проводили евреями, но видим, как далеко они были от своих национальных взглядов, а может быть, от личных желаний в отборе книг Священного Писания. Мы убеждены, что книга не потому боговдохновена, что она каноническая, но она стала канонической потому, что она боговдохновена. Становится вполне ясно, что в отборе священных книг и признание их канонизации участвовала та же самая божественная сила, давшая через пророков людям свое божественное слово. Та же самая сила вдохновила и научила своих слуг понять, какие книги являются Словом Божьим, а какие человеческими книгами. И эта важная работа была выполнена канонизацией. Мы видели из примеров, как люди думали о канонизации и какие мерки для них были обязательными, но как далеко и высоко от людских мнений и предположений была проведена канонизация. Бог участвовал в первой фазе, когда Он давал для людей Свое Слово через пророку. Тот самый Бог участвовал и во второй фазе отбора богодухновенных книг посредством канонизации. Бог дал Своим слугам силу и мудрость свыше, чтобы они поднялись выше своих человеческих понятий и того, что им могло нравиться, и признать лишь 66 книг Ветхого и Нового Завета. Когда мы говорим о канонизации вообще, этот отбор священных книг в процессе канонизации полностью признается авторитетным, и нас вполне удовлетворяет и это авторитет Господа Иисуса Христа, признавшего всю каноническую Библию священным писанием.